Эпическое нагнетание от форта к форте-фортиссимо подводит к занимающей целую строфу кульминации. И век последний, словно разверзлись небеса, обрушивая на землю оглушительные колокольные звучания и громкие восклицания голоса, вещающего об ужасе последнего века. Вокальная линия впервые достигает верхнего ми, а затем под напором пророческого воодушевления еще более высокого звука — фа бекара. «Все небо!» Этот момент, ассоциирующийся с кульминацией арии Сусанина «Мой час настал», такое же превышение верхней тоники еще на полтона, знаменует высшую точку душевного потрясения, вызванного апокалиптической картиной мировых катаклизмов. А за ней следует новая, внешне более скромная, не столь громогласная кульминация, передающая не меньший драматизм событий внутреннего мира. Крушение всех надежд, крушение всякой веры. «Весны, дитя, ты будешь ждать». Здесь происходит полное смешение и взаимопроникновение противостоящих в начале друг другу интонаций, условно говоря, квинтовых и секстовых, так и гармоний, ми-минор, ми-бемоль-мажор. Становится еще очевиднее, что одни прямо вытекают из других. Истоки грозящей катастрофы не вовне, а в душах людей, примирившихся со своей жалкой жизнью, с ее ничтожеством и бездуховностью. К этим истокам непосредственно возвращает слушателя следующая, последняя строфа. Падающее окончание предыдущей фразы «как камень канет» вернуло музыку в си минор. Но начинается последняя строфа си мажором, и этот неожиданный мажор в сочетании со словами «будьте же довольны жизнью своею, тише воды, ниже травы» звучит в наступившей тишине не менее страшно, чем такой же обманный ми бемоль мажор на словах «лжи и коварству меры нет». В нем слышится та острая горечь, какую испытывает человек, понявший всю иллюзорность и гибельность благополучия в окружающем его мире. И круг раздумий, предостережений, предсказаний замыкается повторением второй половины первого куплета. Жалобы, проникнутой болью за людей, этих неразумных детей, роющих себе могилу собственными руками. Концепция свиридовского голоса из хора оказывается таким образом сложной, непрямолинейной. Большой современный художник обратился к стихам, написанным более чем полвека назад, когда человечество еще не знало ужасов двух мировых войн, не для того, чтобы запугать слушателей, а чтобы предупредить об опасности малодушия и безверия, прозябания без высоких целей и идеалов, еще раз призвать к серьезному, ответственному и возвышенному отношению к жизни. И сделал он это с необыкновенной, несравненной силой внушения и убеждения, поднявшись на вершины эмоциональной выразительности. Великий, трагический поэт XX века нашел достойное его музыкальное воплощение. Для Свиридова Блок — один из любимейших поэтов, более того, самый любимый, наряду с Есениным, самый близкий. К его стихам композитор впервые обратился еще в довоенные студенческие годы. Но тогда он остался в рамках традиционного подхода к Блоку только как к лирическому художнику, хотя и трагического наклонения. Позднее, в 50-х годах, началась оставшаяся, к сожалению, незавершенной работа над 12-ю. И вот в 60-х годах в четырех своих блоковских сочинениях «Грустные песни», «Голос из хора» и два последних цикла Свиридов и решительно обновил существующие традиции музыкальной блокианы и открыл перед ней совершенно новые пути. В этом отношении петербургские песни для четырех солистов бас, баритон, меццо-сопрано, сопрано и рояля в двух номерах участвуют также скрипка, в одном, кроме нее, виолончель. Произведение столь же новаторское, как рассмотренные ранее. Блок, в котором порою по привычке видят прежде всего утонченного символиста, автора стихов о прекрасной даме и незнакомке, лишь в конце жизни неожиданно написавшего 12, Блок выступает здесь как великий демократический поэт, продолжатель Некрасова. Свиридову не понадобилось прибегать к каким-либо натяжкам. Он взял лишь некоторые из многих блоковских стихотворений, посвященных Петербургу, его окраинам, жителям его подвалов и чердаков и развивающих тему маленького человека в большом городе. Из 8 отобранных стихотворений Блока, не составляющих у поэта единого цикла, хотя и принадлежащих большей частью к циклам «Город» и «Арфа и скрипки», Свиридов, как и всегда, образовал самостоятельную поэтическую композицию, при этом сделав в трех стихотворениях небольшие сокращения. Примечание. В сборнике «Земля в снегу» Некоторые из этих стихов Блок объединил общим заглавием «Мещанское житье». Первая часть петербургских песен «Перстень страдания» сразу вводит слушателей в обстановку действия и знакомит с двумя из его героев. Сначала, поет баритон, повествование ведется от имени бездомного героя, который бредет ранним утром по улицам, убитый горем. И этот сюжет и персонаж типичны для городских песен и жестоких цыганских романсов. Известна любовь Блока к пению цыган и связь его лирики с цыганской струей, поэзией Григорьева, Апухтина, Полонского. Музыка тоже близка русской городской песенности, напоминая однообразный шарманочный напев. Характерны также трехдольность и кружащиеся попевки, и упор на квинту минора, и отдельные, не лишенные чувствительности гармонии. Но вот шаги прервались. Герой остановился в раздумье, замер шарманочный напев. Резкий гармонический сдвиг из ля минора в до диез мажор как доминанту фа диез минора, и начинается нечто совсем иное. Не песня, напеваемая словно в забытии, в тягостном сне, а свободно построенный монолог. В нем и горестные размышления, и повисающие без ответа вопросы, и, что самое главное, рождение нового образа. Склонившаяся над шитьем, проработавшей ночь напролет девушки, которую видит герой в узкой прорези окна. Образ ее здесь едва намечен, но и те немногие слова, которыми он обрисован: «Локоны пали на нежные ткани, щеки бледны от бессонных мечтаний», рождают музыку удивительной поэтичности, тонкости и чистоты. Особенно впечатляют нежнейшие гармонические краски. Это как пьедестал, на который поднимается в заключительном, третьем разделе песни фигура героини. Слышен вновь тот же однообразный бытовой шарманочный напев, поет сопрано. И не совсем тоже. Он кажется иным не только из-за того, что перенесен на полтона выше, си бемоль минор, но и прежде всего потому, что поднят он на новую высоту в своем этическом звучании. В устах молодой швеи бесхитростная чувствительная песня звучит не только предельно естественно, как совершенно органичное, непосредственное высказывание, но и бесконечно трогательно. Слова «верностью женской», «вечной любовью» выделены в музыке повторяющейся говорящей интонацией. Вообще, в этой песенной мелодии часто идущие подряд звуки одной высоты и другие декламационные элементы. Они вызывают, благодаря простоте и искренности музыки, полнейшее доверие, а повторение интонации, оба раза с небольшой остановкой на последнем звуке, придает им убеждающий характер обещания, клятвы. Так, неторопливым движением по улице большого города и знакомством с двумя его безымянными жителями начинается для слушателя путь сквозь петербургские песни. Во второй части «Как прощались, страстно клялись» он приводит к новому образу. Это опять женщина, и она тоже поет о любви. Теперь, однако, речь идет не об идеальном чувстве, а о земной сильной страсти, которая драматически обострена разлукой. И поет об этом не сопрано, а низкий женский голос. Свиридов, как всегда, очень чуток к вокальному тембру. Поет открыто, свободно, с привольными резкими динамическими контрастами, но при том без всякой позы и аффектации. Такая манера, близкая цыганскому пению, диктуется складом самой музыки, которая определяется, с одной стороны, размашистыми и горделивыми ходами мелодии, а с другой — соскальзывающими на малую секунду интонациями, как бы фиксирующими вокальное апартаменто. Все это в полном соответствии с теми цыгански-романсовыми образами и оборотами, которыми насыщены стихи. «Взял гитару на прощание», «Тоска заполонила», «Порвалась струна» и тому подобное. Примечание. Цыганскими мотивами поэзии Блока навеяна также свиридовская песня «Опустись, занавеска линялая», первоначально предназначавшаяся для петербургских песен, но не вошедшая в окончательный вариант цикла. В итоге очерчивается женская натура, которая соотносится с героиней первой песни, как Любаша с Марфой, Любава с Волховой, Купава со Снегурочкой, Ганна с Панночкой в операх Римского-Корсакова. Там и соотношение голосов такое же – меццо-сопрано и сопрано. Но в то же время сохраняется во второй части намеченная раньше тема нежности и верности в любви. Она выступает на первый план в тихом заключении, где и слова, и музыка в одноименном мажоре, перекликающиеся с народно-песенными образами природы, приносят успокоение после душевной вспышки, ощущение мягкого света, которое закрепляется повторением тех же задумчиво-мечтательных, бережно произносимых интонаций фортепианной постлюдии. За двумя портретами, один из которых двойной, следуют две картины внешнего мира. Показаны немногочисленные светлые моменты обитателей каменных громад, связанные с весенним пробуждением природы, с праздниками и отдыхом. Такие миги радости редки, но тем ценнее сохранившаяся у героев цикла способность чувствовать их, наслаждаться ими. Нет, не все человеческое убито городом в этих людях. Тончайшая акварельная зарисовка весеннего дня, столь же поэтичная, как образ весны, впоет зима, аукает — вербочки. Музыка здесь нежна, трепетна и трогательна, как веточки вербы, прозрачна, как промытый первым дождем, просвеченный лучами весеннего солнца воздух. Линия вокальной мелодии — сопрано, пианиссимо, дольче. По-детски безыскусно и чиста, словно поют сами мальчики и девочки, о которых говорит поэт. В ней чередуются широкие ходы без полутона, пентатоника и короткие попевки в диапазоне кварты, напоминающие собою детские песенки. Изумительны краски фортепианной партии. В ней нет басов, она состоит лишь из тонких линий, большей частью совпадающих с фразами голоса. Эти линии образованы отрывистыми, но тянущимися и сливающимися, благодаря педали, легкими звуками, которые вспыхивают будто искорки, дрожат в воздухе то ли как робкие огонечки, светлячки, то ли как капли весеннего дождика, подобные звенящим колокольчикам. А следом за вербным воскресеньем приходит другой праздник, и солнце, которое светит теперь еще ярче, озаряет новую картинку городской жизни — на Пасхе. Акварель сменяется лубком с его четкими контурами, плотными, сочными тонами. Перед нами блистающая меткостью характеристик, острой хваткой, великолепной выдумкой, живая жанровая сценка в традициях Дрогомышского и Мусоргского, в духе лучших свиридовских созданий этого рода, таких как «Свадьба Милой» или «Финлей». Столь же последовательно и точно здесь можно рассказать все течение событий, хотя действующие лица и их поступки обрисованы исключительно посредством песни, как то свойственно Свиридову 60-х годов. В солнечное настроение сцены вводит фортепианное вступление, аккорды которого звучат одновременно и как праздничные колокола, и как гармошечный перебор. Это звуковая декорация действия, которая описывается двумя свидетелями — бас и меццо-сопрано, и в котором непосредственно участвуют еще два персонажа — он и она, баритон и сопрано. Он в сапогах бутылками, квасом напомаженный. Очевидно, приказчик. Его портрет дан через удалую мужскую плясовую песню в духе «Ах вы, сени мои, сени» или «Барыни» с характерными квартовыми ходами, которая звучит почти без сопровождения. Перед нами герой, так сказать, весь как он есть. Но при всей серьезности его чувств и намерений в напеве сразу ощутим и неопределимый словами оттенок комизма. Может быть, некоторую роль тут играют неловко упрямые акценты, падающие на неударные слоги. «В сапогах стоит под крыльцом», а также колебания третьей ступени лада, то ми, то ми диез, которые словно выдают скрытую за молодцеватостью влюбленного его неуверенность. Она вертлявая, фартучек с кружевцом, скорее всего, прислуга, горничная. Ее описание в музыке контрастирует первому портрету. Вместо кварты квинт — терции и секунды. Узкие, капризно кружащиеся интонации, расположенные в иной, чем у него, верхней половине звукоряда. Так что сразу становится ясным. Они говорят на разных языках, им не договориться. Очень смешно изображено постукивание ее каблучков. Мелкая пробежка по полутонам в фортепианной партии. На фоне инструментального, колокольно-гармошечного отыгрыша, который до того звучал не только во вступлении, но и между куплетами, он обращается непосредственно к ней. «Ангел мой, барышня!» В его негибких, повторяющихся фразах и галантерейная обходительность, и ноющая жалобная мольба. При этом вторые половины фраз «Что же ты смеешься?» «Дай поцеловать» — это повторение начальной интонации ее музыкального портрета. «На крыльце вертлявая». Герой пытается найти общий язык с предметом своей страсти. Но тщетно. Ответ барышни не оставляет никаких надежд. Ее интонации уже не повторение, а передразнивание его просьб. Его кварты и квинты заменились ее терциями и секундами. Кокетливые жалобы на приставание мужика неумытого слышатся в многочисленных портаменто. А у рояля несколько раз переходящие одна в другую уморительные своей вздорной капризностью секунды. Так и видишь, как она подергивает плечиками, так и слышишь ее звонкий смех. Действие подходит к концу. Он с безнадежным упрямством повторяет, долбит одну и ту же жалобную интонацию. Она же бросает презрительное «мужик неумытый». Опять расщепление звукоряда на несовмещающиеся половины. Затем вообще перестает отвечать. А певцы-свидетели присоединяются к фортепиано в изображении пасхального перезвона. Бом-бом. Показанная с добродушной улыбкой мимолетная сценка праздничного дня словно тонет в ослепительном сиянии весеннего солнца. Пятая часть цикла «На чердаке» обозначает острый надлом в его спокойном до того течении. Многим эта часть перекликается со второй, как прощались, страстно клялись. Музыка и здесь передает жгучий драматизм разлуки любящих. Но разлука теперь уже не временная, а вечная, и потому драма перерастает в трагедию. Герой оплакивает свою умершую подругу, которая лежит бездыханная в бедной комнатке на петербургском чердаке. Виновник ее гибели прямо не назван, но угадывается по упоминаниям в стихах. Крыш и труп, который